Глава третья. Подъехав к академии, увидел, что конкурентов у меня будет немало. Валера предупреждал, что в столичной академии большой конкурс, и очень сложно поступить. Но я даже не предполагал, что будет столько народу. И как в такой суматохе найти Лену? Я поднялся к парадному входу и осмотрелся. Вереница машин заполонила всю улицу. Из каждого подъезжающего автомобиля выходили парень или девушка, иногда в сопровождении телохранителей. Слышал от Димы, что в этой академии учится весь свет империи, представители самых сильных, богатых и влиятельных родов. Ну что, значит, и мне здесь самое место. «Эй, ты что здесь делаешь?» — послышался сбоку чей-то крик. Я обернулся и увидел двоих парней. Они приближались ко мне, буравя взглядами. «Да это же те самые Филатовы, сыновья Сергея. Вроде как мои четвероюродные братья». «А, родственнички! Здорово!» — улыбнулся я. «Слышь, какие мы те родственнички? Твой чертов дед-идиот выгнал нас из рода! Ты нам больше никто, понял? Какого хрена ты сюда приперся?» Один из них, довольно борзый парнишка, с редкой подростковой бороденкой, пнул меня пальцем в грудь. «Вали в свой торжок и не свети здесь! Проблем хочешь?» «Вообще-то совсем нет». Я постарался держать себя в руках и не бить их сходу. «А приперся, как ты говоришь, чтобы поступить на аптекарский факультет». «Саня, мы же по-хорошему с тобой, иди отсюда! Вы и так уже столько всего наворотили!» — покачал головой второй. «Что именно мы наворотили? Император признал отца невиновным. Все запреты и ограничения сняты. Ведь у вас мана тоже восстановилась, именно поэтому вы сюда явились. А ваш отец сам виноват». «Да из-за твоего папашки мы столько потеряли! Мне пришлось учиться в обычной школе с простолюдинами!» Снова взъерепенился первый. «Это не наша вина. Все вопросы к лекарям, которые подставили моего отца». Развел я руками и улыбнулся. «А что с ним разговаривать?» — махнул рукой парень. «Не, он все равно не поступит. Чему его в торжке научили? Коровам хвосты крутить?» Они расхохотались и, бросая на меня злобные взгляды, двинулись к открытым настежь дверям академии. «Смешные. Совсем еще дети», — явно повторяют слова старших. «Похоже, должно пройти время, чтобы все устаканилось». И подобные, с позволения сказать, Филатовы, успокоились. Поискав взглядом Лену, я решил позвонить ей. Но тут кто-то схватил меня за руку. «Привет!» — улыбнулась девушка, приподнялась на цыпочки и чмокнула меня в губы. «Я сразу тебя увидела. Пойдем оформляться?» «Да, пошли». В фойе академии полукругом поставили столы. И над каждым висел плакат с названием факультета. Мы подошли к столу аптекарского и заняли очередь. Женщина в строгом костюме и с гербом академии на груди принимала документы желающих поступить. Когда очередь дошла до меня, она, не глядя, протянула руку. «Паспорт! Вот, держите!» Я вытащил из нагрудного кармана удостоверяющий личность документ и положил на ее ладонь. Женщина взяла очередной бланк, раскрыла паспорт и, только взглянув на лист с именем, подняла на меня взгляд. «Александр Филатов?» «Собственной персоной», — улыбнулся я. «Я следила за судьбой вашего рода и очень рада, что во всем разобрались и вас помиловали». «Да, мы тоже рады». Она внимательно посмотрела на меня, будто хотела запомнить мое лицо, и приступила к заполнению документов. Оформив меня должным образом, женщина протянула мне бланк с моим именем, порядковым номером и табличкой, состоящей из трех строк и трех столбцов. «Итак, что тут у нас?» «Тест по травологии и анатомии. Распознавание ингредиентов и практическая работа. Нормально». «Ага, значит, напротив каждого испытания будет стоять оценка и подпись преподавателя». «В этих документах было написано, что будет всего два испытания», — возмутилась Лена, заглядывая в мой бланк. «Откуда взялось распознавание ингредиентов? Решение о дополнительном испытании было принято только вчера. Но приказ уже вышел и висит на стенде», — указала она на стену с информацией. «Но ведь это нечестно!» — воскликнула Лена. «Вы совсем не оставили времени на подготовку к этому испытанию? Девушка, успокойтесь!» Женщина была заметно раздражена. Видимо, надоело уже отвечать на этот вопрос. «Никакой особенной подготовки не требуется. Если абитуриент знает травы, то сможет их правильно определить. А если нет, то даже тест не решит, не говоря уж о практическом задании». Лена тяжело вздохнула и с тревогой посмотрела на меня. Волнуется. «Все будет хорошо, не переживай. С этим заданием я справлюсь. — улыбнулся я, подтянул к себе Лену и крепко обнял. Девушка успокоилась и взглянула на часы. «Пора идти к аудитории, скоро тест начнется». Мы влились в поток студентов и двинулись по левому коридору к кабинету под номером 8. Возле него уже толпились молодые люди. Все были взволнованы, я же был спокоен и уверен в себе. «Девушек здесь совсем мало. Это хорошо», — с довольным видом сказала Лена. В это время дверь аудитории открылась, и показался пожилой мужчина с белоснежными седыми волосами и очками на пол лица. «Прошу, проходите и присаживайтесь. Только без шума и гамма. Не выношу галдеж», — ворчливо проговорил он. «Удачи тебе», — шепнула Лена и чмокнула меня в щеку. «Буду ждать тебя на улице». «Спасибо, милая». Я зашел в открытую дверь и оказался в большом помещении с партами, расположенными амфитеатром. Также в кабинете стоял преподавательский стол, а на стене за ним висела зеленая доска. В своей прошлой жизни я не учился в академии, как и Шурик, так что мне все было в новинку. Я занял место на самом верху амфитеатра и осмотрелся. Лена права, девушек всего человек 10, а желающих поступить около сотни. Когда все поступающие заняли места, в кабинет зашел молодой мужчина с гербом академии на груди и стопкой листов в руках. Он представился методистом аптекарского факультета и подробно рассказал, как будет проходить экзамен. «Я раздам тест, состоящий из 50 вопросов. Вам дается час на то, чтобы ответить на все. Не забудьте подписать свою работу, анонимные варианты мы даже не будем рассматривать». Он обвел взглядом присутствующих. «После сдачи ваших работ мы сразу их проверяем и выставляем оценку в ваш бланк. Сразу после этого вы можете идти в следующую аудиторию, где будет проводиться второй этап испытаний. Всем все ясно?» Несколько человек энергично закивали. Раздались одобрительные возгласы. Мужчина кивнул и принялся прохаживаться между рядами, раздавая тесты. А пожилой преподаватель сел за стол и пристально за всем наблюдал. Вскоре тест оказался передо мной. Первые 30 вопросов я решил за 10 минут. А над остальными пришлось подумать. Если бы мне предоставили эфиры этих трав, я бы справился почти сразу. Но сейчас пришлось поднапрячь мозги и память. Я даже разозлился на себя из-за того, что не приготовил эссенцию менталис, которая помогла Насте сдать на отлично все экзамены. Надо же было про это просто забыть, собирался же. На последние 5 вопросов ушло оставшееся время. Нужно было определить, какая из трав помогает при магическом истощении, а при передозировке вызывает потерю памяти. Из перечисленных вариантов подходили сразу 3 растения. И как тут выбрать? А произошло это потому, что в этом мире не было алхимиков. А аптекари не знают весь перечень свойств растений. И что делать? Пришлось вспоминать то, что читал накануне. Что-то там было такое. С трудом вспомнил, что такие свойства приписывались лишь цветкам теневого вереска. Следующий вопрос, над которым пришлось поразмыслить, был про опасность работы с моноросом, корнем серебристой белины. Требовалось выбрать из перечня мероприятий по его обработке и самому дополнить еще 2. Затем я завис над вопросом про плакучий зельник. Требовалось определить, какую часть растения используют в противоядиях. Лично я могу взять любую часть растения. В ней все равно содержится нужный мне эфир. Еще был вопрос, который меня сильно напряг. Был написан рецепт средства, где нужно было найти ошибку. Я бы вычеркнул весь этот рецепт. Все неверно. Нельзя таким образом готовить отвары. Большая часть эфира просто улетучивается, кислота их раствори. Чуть не сломав от злости ручку, я шумно выдохнул и окунулся в свою память, выуживая нужную информацию. Нашел. Отметил. Последний вопрос меня просто добил. Он гласил так. Какие погодные условия необходимы для сбора цветов закатного колокольчика? Да я его могу в любую погоду собрать. В любое время суток и по любой фазе луны. Мне ничего не помешает добыть нужный эфир. Ничего. И что тут написать? «Сдаем работы!» — поторопил пожилой мужчина. Я встал из-за парты, подошел к нему и протянул свой тест. Взглянув на мою фамилию, он удивленно приподнял бровь. Изучающий оглядел меня и кивнул. «Подождите в коридоре. Когда работы будут проверены, мы позовем вас». В коридоре у окна меня ждала Лена. «Ну что, все решил?» — бросился она мне навстречу. «Все, только не знаю, насколько верно». «Не переживай, учитывает общий балл за все три испытания». Она взяла меня за руку. «Пойдем что-нибудь съедим. Они еще полчаса будут проверять ваши работы. А тебе стоит подкрепиться». Мы вышли из академии, перешли дорогу и двинулись к небольшим кафе, расположенным неподалеку. Лена рассказала о своей подготовке к учебе, о новом костюме, сшитом на заказ, и о розовой ленточке, которую она все-таки хочет завязать в первый день. Пыталась развлечь меня разговорами. Я же корил себя за то, что не приготовил менталис, и не задумался о подготовке к поступлению заблаговременно. Ведь уже давно решил, что буду поступать, но как-то затянул и не занялся вопросом. Мы выпили по чашке какао и вернулись в академию. После репортажа заседания суда меня многие узнавали. Кто-то подходил поздороваться и сказать пару одобряющих слов, кто-то, наоборот, неприязненно косился. Впрочем, к косым взглядам я уже привык. Даже в торжке меня сторонились и не хотели связываться с неудачником. Чего уж говорить про столичную золотую молодежь. Через 10 минут ожидания двери аудитории открылись. И тот самый мужчина-методист объявил. «Заходим по одному и готовим бланки для выставления отметки». Я зашел третьим и подошел к преподавательскому столу. «Как зовут?» — спросил пожилой препод, раскладывая перед собой тесты с отметками. «Александр Филатов». Препод отвлекся от своего занятия и с интересом посмотрел на меня. «Сын Дмитрия Филатова?» «Да, что? Знаете его?» «Конечно! Он был моим лучшим студентом!» Расплылся он в улыбке. «Я так гордился, когда он получил звание личного аптекаря императора. Он даже меня удивлял своими знаниями и умениями. Кстати, как он себя чувствует? Видел его в новостях, выглядит неважно. Идет на поправку», — кивнул я, не желая вдаваться в подробности. «Вот и хорошо. Передайте ему привет от Вениамина Анатольевича». «Передам. А как насчет моей работы?» — поторопил я его. «Да-да, сейчас найду». Он начал рыться среди листов и скоро выудил мой тест. «Хорошо! Очень хорошо! Самый лучший результат!» Он протянул мне лист, на котором сверху была надпись красной ручкой 49. «Ага, все-таки где-то ошибся. Наверняка один из последних вопросов меня подвел». Препод поставил цифру в мой бланк, подписался и пожелал удачи на следующих этапах. «Надеюсь, вы поступите. Я обучу еще одного талантливого Филатова», — сказал он мне на прощание. «Постараюсь», — кивнул я и вышел из аудитории. Взглянув на мой результат, радостная Лена бросилась мне на шею. «Это очень хорошо. Когда я поступала, на своем тесте набрала всего 40 баллов». Мы двинулись в поисках следующей аудитории, но вдруг Лена спохватилась. «Так это же номер лаборатории. Нам нужно спуститься в подвал. Все лаборатории находятся там». В конце коридора была лестница, ведущая вниз на подземный этаж. Мы спустились и быстро нашли нужный номер кабинета. Вскоре к нам начали подтягиваться остальные абитуриенты. «Так-так, какое следующее испытание?» — спросила Лена и заглянула в бланк. «Ага, распознавание ингредиентов. Как думаешь, сложно будет?» «Если это будут настоящие растения, то нет. А если нарисованные или вообще описание растения, то могут возникнуть сложности». «А у меня наоборот», — послышался сзади голос. Я обернулся и увидел рыжего паренька с серыми глазами. «Я изучил фотографии и рисунки всех растений, но вживую видел мало», — пояснил он. «Кстати, меня Семен зовут. Можно просто Сеня. А ты, я знаю, Александр Филатов». Он протянул руку. «Привет, Сеня». Я пожал протянутую руку. «Сколько баллов на тесте ты набрал?» 42. Профессор даже похвалил меня», — с гордостью заявил он. «А ты?» 49. Я показал ему бланк. «Ого! Я так и знал, что сын Дмитрия Филатова обязательно поступит». «Ну, я еще не поступил», — возразил я. «Если понадобится моя помощь, можешь на меня рассчитывать», — шепнул он мне. «Отец нанимал мне репетиторов перед поступлением, поэтому я много что умею и знаю». «Ясно. Буду иметь в виду», — улыбнулся я. Вскоре подтянулись остальные поступающие, а вместе с ними тот же мужчина-методист. «Здесь у нас находится кабинет фармакологии. Те, кто поступит, будут проводить здесь много времени. Сейчас же мы проведем второй этап испытаний. Перед началом экзамена хочу предупредить, что некоторые растения могут быть ядовиты». Поэтому обязательно наденьте маски и перчатки, лежащие в коробке у двери». «Можно вопрос?» — подняла руку худощавая девушка с большими зелеными глазами. «Спрашивайте, в каком виде находится растение, которое нам надо распознать?» «В разном, но чаще всего это гербарий», — пояснил методист. «Сколько времени дается на подготовку?» — спросил долговязый парень. 15 минут». Я заметил, что Сеня заволновался и принялся судорожно крутить пуговицу своего пиджака. Похоже, ему трудно придется, если он растение видел только на картинках. В высушенном виде они могут сильно отличаться от первоначального состояния. Только эфир никогда не меняется. «В кабинете всего 15 столов, поэтому вас будем вызывать по 15 человек. Подождите». Он скрылся за дверью. Через пару минут спустился тот самый профессор, что принимал тест, и зашел в кабинет фармакологии. «Что-то мне страшно становится», — признался Сеня. «Если провалюсь, отец будет очень зол». «А ты займи соседний стол рядом со мной. Если смогу, помогу». «Спасибо, но вряд ли получится», — сомнением произнес он. «За нами же будут следить. Посмотрим». В это время дверь открылась, и методист назвал первую партию. Ни Сени, ни меня в списке нее не было. Поэтому мы остались стоять в коридоре. Среди оставшихся я заметил родственничков Филатовых. «Ненавижу ждать», — пробурчал мой новый знакомый. «Почему они меня не позвали? Ведь по алфавиту я должен был быть в первых рядах». «Какая у тебя фамилия?» — спросила Лена. «Афанасьев. А у тебя?» «Орлова. Откуда ты приехал?» «Никогда не слышала про аптекарей Афанасьевых», — заинтересовалась она. «Конечно, мы же не столичные. Из Архангельска я», — пояснил Сеня. «Афанасьев из Архангельска», — задумчиво сказала Лена и улыбнулась. «Ты точно должен был зайти одним из первых». Парень улыбнулся в ответ и немного расслабился. Во всяком случае, он больше не терзал несчастную пуговицу. Вскоре друг за другом начали выходить поступающие. Некоторые хвастались тем, что смогли угадать 15 трав из 20. Другие же признались, что и 5 еле отгадали. Сеня опять начал нервничать, я же был спокоен. С настоящими растениями я точно справлюсь. Одно меня только беспокоило. У некоторых трав было несколько названий. Будет ли считаться ошибкой, если я назову не самое распространенное? Надеюсь, мне такое не попадется. Когда первые 15 молодых людей вышли, методист принялся снова называть фамилии. «Афанасьев Семен, Плахова Ксения, Филатов Александр, Филатов Максим, Филатов Леонид». «Да, хорошая компания. Ну что ж, посмотрим, кто из Филатовых покажет лучший результат».